Глава 11. Я выхожу из своеобразного транса от того, что мое тело слишком сильно трясет. Оглядываюсь по сторонам, не понимая, как оказалось в этом месте. Все становится на свои места, когда открывается дверь, так понимаю, из ванной комнаты, и из нее выходит Максимилиан с голым торсом и низко замотанным на бедрах полотенцем. В очередной раз удивляюсь тому, какой он огромный. Резко отворачиваю голову к камину, чтобы не видеть его тело. Мне хватило на сегодня адреналина. Осматриваю себя. Я сижу у камина в теплом махровом халате белого цвета. И клянусь, чувствую, что под ним на мне ничего, кроме нижнего белья, нет. Кто меня раздел? Влажные волосы свисают паклями, прилипая к лицу и шее. Я что, принимала душ? От последних мыслей начинаю распутывать клубок из воспоминаний, и тут до меня доходит причина мандража и тряски тела. Максимилиан топил меня в океане, а потом притащил сюда и полоскал в душе. В момент нахлынувших воспоминаний мужчина подходит и садится в кресло рядом с камином. Сама же я сижу на полу у его ног, как будто возле своего господина. Соскакиваю с места, отходя подальше от этого неуравновешенного психопата. «Не суетись», — спокойно произносит он низким голосом, бросая на меня острый взгляд. «Сядь на место», — требовательно приказывает муж, но я продолжаю пятиться от него спиной к окну. «На место, я сказал!» — рявкает от моего неповиновения. «Я не собачка, чтобы сидеть у ноги своего хозяина!» Гордо вздернув трясущийся подбородок, отвечая Максимилиану, который как хищник сидит в кресле, наблюдая за каждым моим движением. «Я Ариэлла Лучана!» Закрываю рот, понимая, что сделала себе сейчас только хуже и взбесила мужа еще больше. Эта фамилия по привычке выскочила, как и всегда, когда я ловлю приступ высокой самооценки собственной значимости. Хорошее сравнение. Я физически ощущаю, как сгущается воздух в этой комнате. Мужчина с грацией хищника поднимается со своего места и опасно надвигается на меня. Я же продолжаю пятиться, при этом понимая, что это большая ошибка. «Вот только ошибочка», — дергает губой. «Ты больше не Лучана. Ты Галанте». Догонит. Мне никуда не скрыться от Максимилиана. Он достанет меня в любой точке мира. И я сейчас ни капли не преувеличиваю. «Где мы находимся?» Пытаясь закрыть топор войны, перевожу тему. Мне действительно интересно, что это за место. «В нашем доме, дорогая», — иронично отвечает, блеснув глазами. «И нашей спальне». «Не наша, а твоя!» Выпаливаю первое, что приходит на ум. Но ведь это чистая правда. Я на птичьих правах держусь за соломинку в семье Максимилиана, и уж явно его имущество не принадлежит мне. Все-таки есть в тебе суицидальные наклонности. Муж подходит практически вплотную, вдавливая меня в широкий подоконник. Задерживаю дыхание от такой близости голова Максимилиана к моему телу. Мужская рука ложится чуть ниже моей шеи. Во мне сразу же срабатывает инстинкт самосохранения. На секунду кажется, что он сейчас начнет меня душить, и я делаю первое, что приходит на мой тупой ум, чтобы обескуражить его и спасти себя. Резко приблизившись к мужскому небритому лицу, я встаю на носочки и оставляю быстрый поцелуй на губах мужа. «Извини». «Я не поняла твоих намерений, когда ты меня прижал». Краснея, тихо шепчу я отпрянувшему Максимилиану. «Да, эффект неожиданности сработал на все 100%. «Больше так не делай», — грубо бросает муж. «Для твоего же блага». Эффект неожиданности проходит, и на его лице появляется странное выражение. Словно он в данный момент борется сам с собой, решая, что делать дальше. В какой-то миг мне даже начинает казаться, что вот сейчас он точно набросится на меня. Однако размашистой походкой хозяин дома разворачивается и выходит из комнаты. Я смотрю на захлопывающуюся дверь, пожалуй, с нотками легкой обиды. Да, я однозначно не хотела бы, чтобы муж прикасался ко мне и брал силой. Но его слишком резкая реакция задела мое эго. Что случилось? В первую брачную ночь он хотел меня с такой силой. А что же теперь? Неужели дело в его ночных исчезновениях? Максимилиан нашел себе утешение в другой женщине? Сажусь на край кровати, накручивая себя все больше и больше. Если он нашел себе пассию, как долго еще будет терпеть меня, прежде чем вернет к отцу? В этот день моя жизнь закончится, потому что Аурелио Лучано скорее убьет родную дочь, чем переживет подобный позор. В голове набатом бьют слова отца, что я должна родить наследника. Господи, не думала, что произнесу это, но, кажется, мне нужно любым способом затащить мужа в постель. И для этого в первую очередь нужно признаться, что я соврала о своей девственности. Хотя, может, лучше не стоит этого делать? Вдруг Максимилиан еще больше разозлится, узнав о моей лжи, и тогда уж точно вышвырнет. В эту ночь я принимаю решение сохранить свою маленькую большую тайну в секрете и постараться сделать так, чтобы муж ни о чем не догадался. Если я хочу выжить, я должна пройти через постель Максимилиана Галанты, какой бы борьбы с самой собой мне это ни стоило. Следующим утром просыпаюсь от яркого ослепительного солнца, что пробивается лучами через неплотно задернутую ткань штор. Я уверена, что провела ночь в одиночестве, и сейчас в комнате одна, поэтому встаю с постели, сладко подтягиваясь и смотря в окно. Но едва сдерживаю крик, когда разворачиваюсь и вижу стоящего в дверях мужа. Он внимательно смотрит на меня, щуря глаза. Что-то изменилось в нем, в его взгляде. «Хорошо спалось?» — подозрительно спрашивает Максимилиан, отпивая кофе из своей кружки. Аромат доносится до меня, вызывая дикое желание сделать глоток терпкого напитка. «Да, спасибо!» Робко отвечаю. «Что случилось с тобой, Ариэлла? Вчера ты засыпала с бешеным настроем соблазнить мужа, чтобы родить ребенка и задержаться в Лос-Анджелесе под фамилией Галанте. А сегодня снова тушуешься и зажимаешься?» Игнорируя язвительный внутренний голос и стоящего мужчину, прохожу к двери в ванную комнату, чтобы умыться. Через 15 минут спускайся на завтрак. Взглянув на свои наручные часы, отдает приказ муж. Сегодня на нем надет серый костюм с темной футболкой. Не могу не заметить, что этот негодяй стильно одевается. Хорошо. Коротко бросаю и закрываюсь внутри ванной. Оставшись наедине, сбрасываю с себя халат и первым делом встаю под тропический душ, смывая остатки сна. Процесс не занимает много времени, поэтому вскоре, вернувшись в спальню, я обшариваю каждый уголок в поисках своей одежды, но ничего не нахожу. С паникой на лице открываю шкаф в надежде, что и здесь для меня приготовлена женская одежда, и попадаю в самую точку. Рядом с мужскими костюмами висят женские наряды. Да, Максимилиан постарался на славу, подготовив для меня в каждом доме гардероб. Может, он не такой уж и тиран? Тень сомнения закрадывается в мою голову. А если мужчина действительно со всей ответственностью и желанием был намерен создать крепкую семью, а я... С испорченным настроением надеваю первое попавшееся хлопковое платье в горошек и закрываю шкаф. После чего, даже не взглянув на себя в зеркало, выхожу из комнаты, темнее туч от гнетущих мыслей. Дом похож по стилю на квартиру, но немного отличается. По нему видно, что жилье предназначается для отдыха на выходных или каникулах. Светлые стены и морские картины, развешанные по всему второму этажу, невольно погружают в атмосферу отдыха и уюта. Держась за перила, спускаюсь по лестнице вниз. На первом этаже играет расслабляющая классическая музыка, в которой я совершенно не разбираюсь, поэтому не могу в полной мере разделить восторг от прослушивания. Спустившись, я практически сразу оказываюсь в просторной гостиной. Максимилиан уже сидит за накрытым столом, ожидая меня. Интересно, кто подготовил завтрак? В квартире этим занималась я самостоятельно. «Надеюсь, я не опоздала?» Избираю тактику общения и открытости к мужу, чтобы достичь своей цели. Пока я точно не уверена, что смогу это сделать, да и выдержу ли близость, но я должна, чтобы выжить. «Нет, ты вовремя». Откладывая смартфон в сторону, одобрительно отвечает муж. «Да что с ним такое? Кто подменил того хмурого и угрюмого мужчину на спокойного и расслабленного? Ему как будто хорошие новости сообщили. Может, любовница настроение подняла?» После завтрака сразу выезжаем в город. «Тут уютно», — осматриваясь по сторонам, неловко объявляю. «Ты часто здесь бываешь?» Решив попытать удачу с его хорошим утренним настроением, задаю действительно интересующий вопрос. «Нет», — коротко отвечает и принимается за завтрак, как бы давая понять, что продолжать разговор не намерен. Больше вопросов я не задаю и о вчерашнем стараюсь не вспоминать, иначе меня может захлестнуть паника при воспоминании о чувстве, что меня снова топят. После завтрака, за которым я практически не притронулась к еде, мы выезжаем. Дорога в Лос-Анджелес занимает намного меньше времени, чем я проделала на такси, добираясь до пляжа. Максимилиан в своей манере ведет, на этот раз черный внедорожник. Я же сижу на переднем сиденье, крепко сжимая свой ремень безопасности, который предварительно пристегнула без напоминаний. Я... Еще одна мысль, которая не дает покоя с раннего утра, как я вспомнила об этом. Я ударила Максимилиана в нос. Да, я потом ответила за это сполна, но все же теперь волнуюсь, что это тоже может стать причиной моего позорного возвращения в Сиэтл. Я хотела извиниться за вчерашнее. Мне очень жаль. «За что именно?» — поворачивает голову, вопросительно выгибая бровь. «Ты много чего вчера наделала». Когда настал мой черед смотреть на него вопросительно, муж поясняет. «Побег, общение с левыми мужиками, алкоголь, удар, поцелуй». Низким голосом перечисляет, смотря на дорогу и кивая в такт слов. «За все!» Тяжело выдыхая, подавленно отвечаю я. «Хорошо, тогда и ты меня извини», — обескураживает Максимилиан. «За что?» «Да, он много всего сделал, но, положив я руку на сердце, хочу заметить, что вся его жестокость по отношению ко мне проявляется от моих же действий, даже если он и перебарщивает. Как минимум за то, что хотел утопить. Я не приемлю применение силы к женщинам и детям. Но все, что касается тебя, почему-то идет наперекор с моими установками». Мужские руки крепко сжимают руль. «Честно, я не понимаю, что на меня нашло. Наваждение какое-то». Неожиданно для себя я начинаю изливать душу в тишину салона. Я почувствовала такую вселенскую усталость за прошедший месяц, и я просто захотела развеяться. У меня не было прямой цели сбегать из дома навсегда. Я собиралась вернуться до твоего возвращения, честно. Сбивчиво тараторю, нуждаясь, чтобы меня выслушали. «Знаю», — угрюмо отвечает Максимилиан, засовывая руки во внутренний карман пиджака и доставая оттуда мой телефон. «Нашел его в твое отсутствие». Я сглатываю ком в горле, представляя самое страшное. «Ты копался в моем телефоне?» «Прочел увлекательную переписку с некой Стефанией, которая подтолкнула тебя на побег от мужа-тирана». Крутя в руках мой смартфон, отвечает мужчина. «Как много ты прочел?» «Не волнуйся, только последние сообщения. У меня не было цели лезть в бабские переписки». Осаждает. Я еле заметно выдыхаю. «Проклятье! Он ведь мог прочесть и про девственность, и прослушать угрожающие голосовые сообщения от отца». «Хорошо». Протягиваю трясущуюся руку. Могу я забрать свой телефон?» «Нет, не можешь», — цокает, убирая обратно гаджет в свой карман. «Больше никаких переписочек, которые сбивают тебя с толку. Теперь все твое общение с внешним миром будет проходить через меня, Ариэлла, дозированно». «Это уже перебор!» Меня захлестывает с головой паника. «Я хочу созваниваться с мамой, с братом! Как я буду связываться с отцом?» В шоке перечисляю я, на самом деле самое страшное – это гнев отца. «Отец будет в бешенстве от того, что я не отвечаю на звонки». «А мое бешенство тебя не пугает, а, Ариэлла?» Максимилиан сверкает глазами в мою сторону, так резко выкручивая руль, что я дергаюсь на своем месте, хватаясь за панель. «За Орелио не беспокойся. Теперь родители будут связываться с тобой через меня». Я складываю руки на груди, как обиженный ребенок, и отворачиваюсь к окну, пытаясь свыкнуться со своей изоляцией. «Есть еще что-то со вчерашнего дня, о чем я должен знать, Ариэлла?» «Если я хочу достигнуть своей цели, то должна ответить максимально правдиво. Но где же взять смелость? И почему-то мне кажется, что Максимилиан знает все о моем вчерашнем побеге, но проверяет на честность». «Да». Поборов кричащий внутренний голос не делать этого, я начинаю рассказывать. «До пляжа меня довез на такси жилец дома, в котором ты, то есть мы, живем, Лэндон». Повернув голову на сосредоточенного на дороге Максимилиана, продолжаю. «Еще он одолжил мне $100, чтобы я смогла вернуться обратно в центр. Я соврала ему, что забыла дома кошелек и телефон. Что касается тех ребят на пляже, я познакомилась с ними за пару часов до твоего появления. Все это время мы сидели на берегу, не более». Тем временем машина уже заезжает в подземный паркинг нашего многоэтажного дома. «Хорошо». Муж удовлетворенно кивает головой. «Я прошла проверку. Он и без меня это все знал». Мы поднимаемся в квартиру. Максимилиан уходит в свой кабинет. А я угрюмо бреду на кухню убирать вчерашнюю повторно разбитую вазу. В процессе я осмысливаю весь наш разговор с мужем и ловлю себя на мысли, что он действительно немного смягчился. Неужели он прочитал всю переписку со Стефанией? Нет, он бы не скрывал этого. А еще я облегченно выдыхаю от мысли, что теперь мои разговоры с отцом сведутся на нет, ведь Аурелио не сможет угрожать и заставлять стукачить на мужа за те короткие звонки, что нам будут позволены. Из холла доносится звук лифта, и я решаю, что Максимилиан уехал. Закончив с уборкой, со спокойной душой иду в комнату, чтобы прилечь, ведь до ужина он не вернется. Однако, пролежав на кровати добрых полчаса, как бы я ни ворочалась и не накрывалась одеялом с головой, сон никак не идет. Рой мыслей в голове не дает обрести покой. И чтобы хоть немного расслабить свой бедный мозг, иду в гардеробную за своим тайником с бумагой и карандашами. Принеся коробочку на кровать, забираюсь на постель, ложась на живот. Раскрываю коробку и достаю оттуда чистый лист с карандашом, а затем отбрасываю все ненужное в сторону, отчего коробка переворачивается и свернутые рисунки вываливаются на постель. Решаю оставить все как есть и собрать их позже. Белый лист постепенно заполняется видами заката и океана. Как жаль, что у меня нет цветных карандашей или красок. Но, несмотря на это, я в полной мере передаю отражение солнца на воде, большие пушистые облака и, конечно же, ребристую гладь воды, стараясь максимально изобразить все то, что видела вчера своими глазами. Неожиданно распахнутая дверь в комнату заставляет меня соскочить с постели. Я смотрю на вошедшего мужа широко распахнутыми глазами. Увидев мое замешательство, Максимилиан осматривает комнату и цепляется взглядом за разбросанные на постели старые рисунки и нынешний. «Черт, я же слышала звук лифта! Почему он не уехал?» Муж проходит к кровати, подцепляет пальцами рисунок главных героев из прочитанной накануне книги и переводит взгляд с бумаги на меня. «Ты нарисовала?» спрашивает он, беря следующий, где изображена девушка на подиуме. «Извини». Спешно подбегаю и выхватываю из рук мужа пергамент. «Такого больше не повторится». Виновато оправдываюсь я. «Почему ты скрываешь это?» Максимилиан смотрит на меня, как на полуумную, не понимая причин для паники. «Просто отец не позволял мне рисовать». «Как будто это всем известная информация». Пожимаю плечами. «Почему?» Щурит глаза. «Он считал это глупым занятием. Я подумала, что ты тоже будешь против». «Хм», произносит задумчиво. В кармане его брюк издает звук мобильный телефон. Максимилиан вытаскивает гаджет, читая пришедшее сообщение. Затем, ничего не сказав, молча выходит из помещения, оставляя меня наедине с мыслями.